Лис в ответ тоже улыбнулась. «Это пройдет. Они не первые и не последние». Тат наклонился и поцеловал у Энди в кончик носа, думая о том, как быстро наступают и проходят все эти бури. Еще 3 минуты назад он боялся всерьез, что эта милая дочка может умереть от кислородной недостаточности. И как все быстро забывается. «Нет», — согласился он, — «слава богу, не последнее». Уже к 7 часам вечера синяк на ноге у Энди приобрел очень темный оттенок. Форма синяка была весьма странной и напоминала грипп. «Тат», — спросила Лис с другого конца стола, — «взгляни на это». Тат распеленал у Энди слегка влажную, но не мокрую, отбросив все ее одеяния, на которых красовалась надпись «Ее». Он принес у Энди к столику для пеленания, где лежал его сын, чтобы посмотреть, что хотела ему показать жена. «Что ты думаешь?» — тихо спросила Лис. «Это какой-то таинственный рок или что-то еще?» Тат долго рассматривал Уильяма. «Да», — наконец произнес он, — «это абсолютно непонятно». Она продолжала удерживать сына на столе, несмотря на все попытки Уильяма вылезть из-под заботливых рук на его груди. «Да», — повторил Тат. Он был удивлен тому спокойствию, с которым он говорил это слово. Та огромная белая пелена, которая в последнее время словно окутывала его, теперь ушла прочь с его глаз и оказалась где-то позади него. Вдруг он понял, что кое-что начинает проясняться в его сознании и насчет этих птиц, и что будет его следующим шагом. Сейчас, глядя на своего сына, украшенного на той же ноге тем же громадным синяком, в точности повторяющим форму и размер исходного синяка на ноге у Энди, Тат вдруг понял, что именно это рассматривание многое ему прояснило. Когда Уильям опрокинулся с чашкой и кротко сел на свою пятую точку, он, конечно, мог ошибиться, но это никак не касалось его ноги, насколько мог судить Тат. И все же на ней, в верхней части бедра, красовался тот самый необычный синяк почти грибообразной формы. «Ты уверен, что мы в порядке?» — спросила Лис с большой настойчивостью. «Они поделили свои синяки», — сказал Тат, глядя на ногу Уильяма. «Тат, я чувствую себя прекрасно», — ответил Тат и коснулся губами ее щеки. «Давай-ка оденем этих психа и соматика. Что ты скажешь?» Лис рассмеялась. «Тат, ты сумасшедший!» — воскликнула она. Он улыбнулся. Это была несколько натянутая, отчужденная улыбка. «Да», — ответил Тат, — «сумасшедший, как лисица». Он положил Уэнди на ее столик для пеленания и принялся за работу по ее одеванию. Глава 18. Автоматическая запись. Тат подождал, пока Лис не отправится в постель, после чего поднялся в кабинет. Он остановился у спальни на минуту, прислушиваясь к ее ровному и спокойному дыханию, убеждаясь, что она заснула. Он не был уверен, что его план, который он решил проверить сейчас, обязательно сработает, но если он сработает, то это может быть опасным. Чрезвычайно опасным. Кабинетом Таду служила огромная комната, поделенная на 2 зоны. Читальню, где стояли стеллажи книг с кушеткой и креслом-качалкой с мягким освещением, и на другом отдаленном конце комнаты его рабочую зону. В этой части кабинета доминировал старомодный стол гигантских размеров, без каких-либо красот и выкрутасов дизайнера. Это был сугубо рабочий стол, без претензий на что-либо другое. Тат приобрел его, когда ему исполнилось 26 лет. И Лис не раз говаривала друзьям, что Тат ни за что не расстанется со своим деревянным спутником, поскольку именно этот стол является секретным фонтаном слов для романов Тада. Они оба улыбались, когда Лис произносила это признание, словно на самом деле они считали все это веселой шуткой. Над деревянным динозавром были подвешены 3 стеклянных лампы, и когда Тат включал только их, они давали странные отблески света на поверхности стола, словно там собирались разыгрывать какую-то странную партию на бильярде. Неясно было, какие правила существуют для этой игры. Но в этот вечер после падения Уэнди Таду было предельно ясно, что ставки в этой игре будут очень высоки. Тад был уверен в этом на все 100%. Ему нужно было собрать все свое мужество и решимость. Он посмотрел на свою машинку «Ремингтон» с торчащим слева рычагом возврата, напоминающим палец путешественника, голосующего на дороге. Он сел перед ней и бесцельно забарабанил пальцами по краю стола. Потом открыл ящик слева от машинки. Этот ящик был широк и глубок. Тат вынул свой дневник, после чего выдвинул до упора этот же ящик. Тот кувшин, в который Тат сложил карандаши «Barrel Black Beauty», все время перекатывался вглубь ящика, вышвыривая по дороге карандаши. Тат вытащил кувшин, собрал карандаши и сложил в традиционном для них месте хранения. Он закрыл ящик и взглянул на кувшин. Этот кувшин был сослан в ящик после того первого приступа, когда Тат в забытии написал карандашом «Воробьи летают снова» поперек листа рукописи «Золотой собаки». Он не думал, что ему когда-либо снова придется использовать этот карандаш. Да, он сильно погорячился пару дней тому назад. И вот они снова выстроились перед ним, как это было уже в течение последних 12 лет, или что-то около того, когда Старк жил у него, жил в нем. Подолгу Старк не появлялся и совсем не напоминал о себе. Затем в голове возникала какая-то идея, и старый лис Джордж выскакивал из головы Тада на свет Божий, как Джек из коробочки. Вот и я, Тад, идем, дружище, беремся за дело. И потом каждый день, в течение 3 месяцев, Старк будет появляться точно в 10, включая не только обычные, но и выходные дни. Он будет вырастать, словно из-под земли, хватать один из карандашей и неистово писать свою безумную ерунду, но эта чепуха будет приносить куда больше прибыли, чем собственные книги Тада. Затем, когда книга Старка будет окончена, Джордж снова исчезнет, подобно безумному старику, который превращал солому в золото, в одной из немецких сказок. Тат вытащил один из карандашей и посмотрел на следы зубов, слегка отпечатавшиеся на его деревянном стволе после прикуса. Потом опустил карандаш снова в кувшин. Возник слабый звенящий звук. «Клинк! Моя темная половина!» — пробормотал Тат. Но был ли ею Джордж Старк? Был ли он вообще какой-либо частью Тада? За исключением того приступа или транса, или еще чего-то непонятного, случившегося с Тадом в его кабинете, он никогда более не пользовался этими карандашами, даже для каких-то пометок. Это соблюдалось с момента, когда было написано слово «конец» внизу последней страницы последнего романа Старка «Дорога на Вавилон». Не было и никакой надобности в их использовании. Это ведь были карандаши Джорджа Старка, а Старк был мертв. Или так предполагал Тат? Сам Тат даже подозревал, что когда-нибудь он просто выкинет их. Но сейчас выяснилось, что карандашам все же еще придется послужить. Он подошел к кувшину и протянул к нему руку, но затем быстро отдернул, словно рука коснулась горячей печки. Еще нет. Тат достал ручку скрипто из кармана сорочки, открыл дневник, подумал и начал писать. Если Уильям плачет, то и Уэнди плачет. Но я открыл, что связи между ними намного глубже и сильнее. Вчера Уэнди упала с лестницы и заработала большой синяк, напоминающий грипп. Когда дети проснулись, Уильям уже тоже имел синяк, того же размера и формы. Тат склонялся в своем дневнике к стилю самоинтервью. Материалы такого типа явно доминировали в его записях. Он уже давно осознал, что выбранный им путь, путь поиска ответов на мучащие его вопросы, предполагает совсем другую форму или отражает совсем необычный аспект. Раскол его сознания и духа, что-то и очень фундаментальное, и очень таинственное. Вопрос. Если бы ты сделал слайды синяков на ногах близнецов и наложил полученные изображения друг на друга, чтобы проверить их идентичность, то получил бы в итоге доказательство этому? Ответ. Да, думаю, что так. Я думаю, это было бы аналогично отпечаткам пальцев или голосовым отпечаткам. Тат посидел в задумчивости, постукивая кончиком ручки по дневнику. Затем снова наклонился и стал писать несколько быстрее. Вопрос. Знает ли Уильям, что у него синяк? Ответ. Нет. Думаю, что нет. Вопрос. Знаю ли я, что обозначают эти воробьи? Ответ. Нет. Вопрос. Но я действительно знаю, что они — это воробьи. Я это знаю очень хорошо, ведь так. То, во что Алан Пенберн или кто-то другой может еще поверить, я знаю. Это воробьи. Я знаю, что они летают снова. Ответ — да. Сейчас ручка дошла уже до конца страницы. Тат уже давно не писал столь быстро или самозабвенно. Вопрос. Знает ли Старк об этих воробьях? Ответ — нет. Он сказал, что не знает, и я ему верю. Вопрос. Уверен ли я, что верю ему? Тат снова сделал короткую паузу, а затем написал. Старк знает, что есть нечто. Но Уильям тоже должен знать, что есть это нечто. Раз у него на ноге синяк, то он должен болеть. Но Уэнди наградила его этим синяком, когда падала с лестницы. Уильям знает лишь, что у него есть побаливающее место на ноге. Вопрос. Знает ли Старк, что у него есть такое больное место? Уязвимое место? Ответ. Да, думаю, что знает. Вопрос. Это те самые мои птицы? Ответ. Да. Вопрос. Означает ли это, что когда он писал... «Воробьи летают снова» на стенах в квартирах Клоусона и Мириам. Он сам не сознавал, для чего он это делает. И он даже не помнит, когда это сделал. Ответ — да. Вопрос. Кто писал о воробьях? Кто писал эти слова кровью? Ответ. Тот, кто знает. Тот, кому принадлежат эти воробьи. Вопрос. А кто этот тот, кто знает? Кто владеет воробьями? Ответ. Я знаю. Я хозяин. Вопрос. Был я там? Был ли я там, когда он убивал их? Тат снова остановился, совсем ненадолго. Да, написал он, и затем продолжал. Нет, и то, и другое. У меня не было приступов, когда Старк прикончил Хомера Гамша или Клоусона, во всяком случае не тех, о которых я вспоминаю, что тогда смог что-то увидеть, может быть, надвигающееся. Вопрос. Он понимает тебя? Ответ. Не знаю, но... Тат написал. Он должен знать меня. Он должен меня понимать. Если он действительно писал романы, он должен знать меня очень долгое время. И его собственное знание и понимание жизни также непрерывно возрастает. Разве все это пеленгующее и записывающее телефонное оборудование не повеселило старого хитроумного Джорджа? Разве могло оно сработать против него? Нет, конечно же нет, потому что Джордж заранее все это предвидел. Ты не можешь потратить 10 лет на написание криминальных романов, не узнав о такой дешевой начинке, как это. Это, в общем, лишь одна причина, почему его не удалось зацепить. Но разве нет еще и другой, намного лучший? Ведь когда он хочет поговорить со мной, поговорить без свидетелей, он точно знает, где я буду и как меня достать. Разве не так? Да, Старк звонил домой Таду, когда ему хотелось быть всеми услышанным. И он же звонил в магазин, когда ему не нужны были свидетели. Почему в первом случае ему нужно было быть записанным и услышанным? Потому что он передавал свое сообщение не Таду, а полиции. О том, что он не Джордж Старк, и знает теперь об этом. И что после всех его убийств он не собирается теперь угрожать Таду и его семье. А также была еще одна причина. Ему хотелось, чтобы Тад увидел голосовые отпечатки, которые снимались в это время. Он знал, что полиция никогда не поверит в подлинность этих доказательств идентичности Тада и Старка. Но сам Тад должен будет это сделать. Вопрос. Как он узнал, где я буду находиться? И это, возможно, был хороший вопрос. Он соответствовал тем вопросам, которые относились к одинаковым дактилоскопическим и голосовым отпечаткам, и по поводу двух одинаковых синяков у двух близнецов, если только один из них упал и ушиб ногу. Тад, конечно, знал, что подобные случаи уже хорошо описаны и приняты научной средой, по крайней мере в тех случаях, когда речь идет о близнецах. Связи между близнецами-двойниками были и еще глубже и тоньше. На эту тему была уже опубликована большая статья в одном из журналов что-то около года назад. Тад, сам имевший близнецов, очень внимательно тогда с ней ознакомился. Там описывался случай с двумя близнецами-двойняшками, оказавшимися разделенными друг с другом целым континентом. Но когда один из них сломал левую ногу, другой почувствовал не менее жгучую боль в своей левой ноге, даже ничего не зная о беде со своим вторым «я». Существовали также две девочки-двойняшки, которые пользовались своим собственным языком, понятным только им одним. Эти девочки никогда не учили английский, несмотря на очень высокие коэффициенты интеллектуального развития, также абсолютно идентичные для них обеих. Им не нужен был английский, потому что им вполне хватало друг друга и своего никому более непонятного языка. А кроме того, в статье говорилось о двух близнецах, которых разлучили при рождении, и они смогли встретиться снова уже будучи весьма взрослыми людьми, и обнаружилось, что они женились в один день одного и того же года на женщинах с одинаковым первым именем и поразительно похожих друг на друга. Более того, обе супружеские пары назвали своего первого сына Робертом. Эти Роберты появились на свет в один и тот же месяц одного и того же года. Половина и половина, крест на крест. Айк и Майк, пробормотал Тад. Он пробежал глазами написанное в дневнике и обвел кружком последний из записанных вопросов к самому себе. Вопрос. Как он узнал, где я буду находиться? Ниже Тад написал. Ответ. Потому что воробьи летают снова. И потому что мы близнецы. Он перевернул страницу дневника и отложил в сторону ручку. Сердце гулко стучало, кожа холодела от страха. Он взял дрожащей правой рукой один из карандашей Берл из кувшина. Тот, казалось, слегка ожег пальцы Тада неприятной теплотой корпуса. Настало время работать. Тад Бомонд открыл чистую страницу дневника, выждал некоторое время и затем написал крупными печатными буквами наверху: «Воробьи летают снова». Что же именно он собирался делать этим карандашом? Но Тад знал и это. Он собирался задать последний вопрос и получить ответ на него, тот последний, столь очевидный, что его не надо было даже и записывать. Это было. Может ли он сам вызвать у себя вполне сознательно состояние транса? Может ли он заставить летать воробьев? Мысль, воплощенная в форму физического контакта, о которой он читал и слышал, но никогда не видел продемонстрированной, автоматическая запись. Люди, пытавшиеся контактировать с душами умерших или живущих при помощи такого метода, пользовались ручкой или карандашом со слабо прижатым к пустому листу бумаги кончиком и просто ожидали, когда требуемый им дух начнет двигать их рукой. Тат считал, что эта автоматическая запись часто расценивалась как своего рода забавная шутка или игра на вечере, даже с учетом тех свидетельств, что это может быть весьма опасно, поскольку контактер широко открыт для различных форм одержимости. Тат никак не мог верить или не верить прочитанному. Просто это занятие казалось ему абсолютно чуждым для его собственной жизни, столь же далеким и ненужным, как поклонение языческим идолам или трепанация черепа, чтобы избавить пациента от головной боли. Сейчас же вся эта затея показалась ему имеющей собственную смертельную логику. Но ему были нужны эти воробьи. Он думал о них. Он пытался вызвать в своем сознании образ всех птиц на земле, всех тех тысяч птиц, сидящих на крышах домов и телефонных проводах, под мягким весенним небом, готовых взлететь после получения требуемого телепатического сигнала. И этот образ пришел. Но он был плоским и нереальным. Своего рода картина без внутренней жизни. Когда он начинал писать, часто происходило нечто похожее на это — сухие и бесплодные письменные упражнения. Нет, тогда это было даже еще хуже для него. Он чувствовал всегда некое омерзение, как при поцелуе трупа. Но Тат давно усвоил, если только он начнет что-то писать, просто выстраивать слова на бумаге, что-то всегда проклюнется в этой писанине, что-то восхитительное и одновременно ужасное. Слова, как отдельные единицы, начнут исчезать. Характеры, которые были зажаты и безжизненны, начнут выпрямляться и двигаться, словно их привезли в тесной машине на конкурс бальных танцев. И они должны размяться перед сложными танцевальными па и пируэтами. Что-то начинало происходить в мозгу Тада. Он мог почти физически ощущать, как происходит разряжение каких-то электропроводов, что приводило к заполнению его сознания мягкими, убаюкивающими волнами и грезами наяву. Сейчас Тат сидел, наклонившись над своим дневником с карандашом в руке, и пытался заставить себя сделать нечто, чтобы все это произошло. Но чем больше проходило времени, а по-прежнему ничто не изменялось, тем глупее и глупее он себя чувствовал. Стишок из старой книжонки «Рокки и Булвинкль» вдруг влетел ему в голову и прочно там засел. «Эни-мени чили-бени, духи почти готовы разговаривать». Что бы он сказал сейчас Лиз, если бы она заглянула в кабинет и увидела Тада с карандашом и чистым листом бумаги за несколько минут до полуночи? Что он пытается нарисовать в альбоме для того, чтобы победить в конкурсе, устроенном школой знаменитых художников в Нью-Хевене? Но у него, черт возьми, даже нет альбома. Он двинулся, чтобы убрать карандаш, но остановился. Тат вдруг решил немного повернуться в своем кресле, чтобы можно было выглянуть из окна слева от стола. Там находилась птица, сидевшая на оконном карнизе и смотревшая на Тада ярко-черными глазами. Это был полевой воробей. Пока он смотрел на Тада, к нему присоединился другой воробей. И еще один. «О, мой Бог!» — сказал Тад дрожащим жидким голосом. Еще никогда в жизни он не был столь испуган. И вдруг это чувство происходящего заполнило его снова. Оно было сродни тому ощущению, которое Тат испытал, разговаривая со Старком по телефону, но сейчас оно было сильнее и намного. Еще один воробей приземлился на карнизе, потеснив трех коллег. А за ними Тат смог увидеть целую колонию птиц, сидящих на крыше сарая, используемого бомонтами для садового инвентаря и машины Лиз. Древняя кровля сарая была вся усеяна воробьями, под весом которых она прогибалась и раскачивалась. «О, мой Бог!» — повторил Тат и услышал свой голос из какого-то ужасного далека, в миллионе миль отсюда, голос полный ужаса и удивления. «О мой Бог, они настоящие! Воробьи настоящие!» Во всех своих предположениях он никак не ощущал этого, но сейчас было не время обдумывать происшедшее, обдумывать, для чего все это. Вдруг кабинет куда-то исчез, и вместо него Тат очутился в районе Риджей в Бергенфилде, где он вырос. Все выглядело столь же тихим и пустым, как тот дом в кошмарном сне о Старке. Он обнаружил себя вглядывающимся в этот мертвый мир. Но все же тот мир не был полностью мертвым, поскольку крыша каждого здания была усеяна щебечущими воробьями. Каждая телеантенна прогибалась под их весом. Каждое дерево было буквально облеплено воробьями. Они оседлали все телефонные линии. Воробьи восседали на крышах припаркованных автомобилей, на большом почтовом ящике на углу Дьюк-стрит и Марлборо-Пейн, и на платформе для велосипедов перед универсальным магазином на Дьюк-стрит, куда он мальчишкой часто ходил покупать молоко и хлеб. Весь мир был заполнен воробьями, ожидавшими команды взлететь. Тат Бомонд откинулся назад в своем кабинетном кресле. Тонкая струйка слюны появилась в уголке его рта, ноги беспомощно подергивались, и теперь все карнизы около его кабинета были забиты воробьями, глядевшими на него подобно странным пернатым зрителям. Долгий стонущий звук вышел изо рта Тада. Его глаза закатились кверху, открыв напряженные белки. Карандаш коснулся листа и начал писать. «Сестренка!» Нацарапал он наверху листа. Затем последовали две отчеркивающие линии. И появилась L-образная отметка, обозначающая в рукописях Старка начало каждого нового абзаца. Он написал: «Женщина начала отскакивать от двери. Она сделала это почти сразу, даже до того, как дверь остановила свое поворотное движение внутрь, но было уже слишком поздно. Моя рука метнулась через образовавшийся двухдюймовый зазор между дверью и стеной и схватила намертво ее руку. Воробьи улетели. Они все взлетели одновременно. И те, что были в голове Тада из далекого детства в Бергенфилде, и те снаружи его дома в Ладлоу, настоящие и живые. Они улетели сразу в два неба. Белое весеннее небо 1960 года и темное летнее небо 1988. Они летели и покачивались на своих крыльях. Тат сел, выпрямляясь, но его рука продолжала водить карандашом. Карандаш продолжал выводить слова из строки. «Я сделал это», — подумал Тат устало и облегченно, облизывая рот и утираясь левой рукой. «Я сделал это, и благодарение Богу, что мне это удалось без свидетелей. Что же это?» Он посмотрел вниз на написанные его рукой слова. Его сердце колотилось столь сильно, что он чувствовал пульсацию, очень быструю и прерывистую, в своей глотке. Предложения, размещенные на листе бумаги с голубыми линиями, были написаны почерком Тада. Но и ранее все романы Старка всегда писались этим же почерком. Если у нас идентичные дактилоскопические и голосовые отпечатки, одни и те же любимые сигареты, было бы странно иметь разные почерки, — подумал Тат. Его почерк, как и во все прежние времена, но где же слова, пришедшие со стороны? Не из его собственной головы. Тут было ясно, что в ней ничего не могло быть, кроме ужаса и смятения. Но и его рука почти ничего не ощущала. Казалось, что все чувства и ощущения в этой правой руке обрываются примерно 3 дюймами выше ладони. Он не ощущал ни малейшего давления на пальцы, хотя мог видеть, что нажим на карандаш Берл был достаточно силен, поскольку подушечки и кончики пальцев большого, указательного и среднего, побелели. У Тада такая нечувствительность могла ассоциироваться только с обезболивающим уколом новокаина. Он дошел до самого низа первого листа. Его рука перевернула эту страницу, открыла новую и возобновила запись текста. Мириам Коули открыла рот, чтобы закричать. Я стоял как раз за дверью, терпеливо ожидая ее более 4 часов, не прикасаясь к кофе и не куря сигарет. Я очень хотел закурить, и обязательно закурю, как только все закончу, но не раньше, поскольку запах может спугнуть ее. Мне нужно было сперва закрыть ей глаза, после того, как я перережу ей глотку. Тад сообразил с нарастающим ужасом, что он читает отчет об убийстве Мириам Коули, написанный самим убийцей. И на этот раз у него перед глазами не разбросанные в беспорядке перемешанные связки слов, но четкий и грубый рассказ человека, который в своем ужасном роде был чрезвычайно эффектным писателем, достаточно эффектным, чтобы миллионы людей приобретали и читали его романы. «Дебют Джорджа Старка в документальном жанре», — подумал Тад с тошнотворным чувством. «Он ведь все сделал в точности так, как намечал сделать заранее. Провел контакт. Как-то проник в сознание Старка. Точно так же, как Старку удавалось проникнуть в сознание Тада. Но кто знает, какие страшные неизвестные силы должен был он привлечь для достижения этого. Воробьи и осознание их реальности были ужасны, но написанное было хуже. Он не предполагал, что карандаш и тетрадь для записей будут теплыми, если их касаться рукой. Ничего удивительного. Сознание этого человека было подобно печи для обжига. А сейчас Иисус Христос, вот оно, вышедшее из-под его собственной ладони, милостивый Божий. «Ты думаешь, что можешь повредить меня этой штукой, сестренка?» — спросил я ее. «Позволь мне сказать тебе кое-что. Это не самая удачная мысль. А ты знаешь, что происходит с теми, кто теряет счастливые мысли? Ведь так?» Слезы теперь бежали по ее щекам. «Что не так, Джордж? Ты потерял некоторые из своих счастливых мыслей? Нет ничего удивительного, что это остановило бессердечного сукина сына на какой-то момент, когда Тад произнес эти слова. Ведь сам Старк их произносил перед убийством Мириам. Я проник в его сознание во время убийства. Я был там. Вот почему я сказал ему эту фразу во время разговора по телефону в магазине. Перед ним предстал Старк, заставляющий Мириам звонить Таду, набирающий сам за нее номер, поскольку она от ужаса забыла его, хотя бывали многие недели, когда она ежедневно звонила по полдюжине раз. Тад нашел эту забывчивость и понимание Старком ее причин равно ужасающими и убедительными. А сейчас Старк взялся за бритву, чтобы... Но Тад не хотел читать это. И он не будет этого делать. Он вскинул руку вверх и вытянул ладонь, словно на ней был свинцовый груз. Нарушилась та бесчувственность, которая существовала при контакте между пальцами, карандашом и бумагой. Тад ощутил боль в пальцах, особенно в указательном, на котором сильно опухла и покраснела подушечка и внутренняя сторона. Он продолжал смотреть на исписанную страницу, полной ужаса и изумления. Меньше всего в мире ему хотелось снова браться за карандаш, чтобы замкнуть эту дикую связь между Старком и собой. Но ведь он не взялся за все это только, чтобы читать написанный самим Старком отчет о совершенном им убийстве. Мир Коули, ведь так? Предположим, что птицы вернутся. Но нет, птицы сыграли свою роль. Цепь, которую он создал, еще цела и действует. Тат не знал, откуда он это действительно знает. «Где ты, Джордж?» — подумал он. «Как так получается, что я тебя не чувствую? Это потому ли, что ты не уверен в моем присутствии здесь, как и я в твоем? Или что-то еще? Где, черт побери, ты есть?» Он попытался выдвинуть эту мысль на передний план своего сознания, стараясь сделать ее видимой, словно яркий неоновый знак. Затем он снова схватил карандаш и начал подносить его к тетради. Как только кончик карандаша коснулся бумаги, рука Тада сама прижала лист и распрямила его, чтобы удобнее было писать. Карандаш написал: «Не в том дело», — сказал Мэшен Джеку Рэнгли. «Все места одинаковы». Он остановился. «За исключением, может быть, дома. И я это буду знать, когда попаду туда». «Все места одинаковы». Он сразу узнал эту строчку, а затем весь кусок текста. Он был из первой главы первого романа Старка «Путь Мэшена». Карандаш остановил свой собственный аккорд на какое-то время, Тат поднял его и посмотрел на строки, словно нацарапанные и колючие. «За исключением, может быть, дома. И я это буду знать, когда попаду туда». В пути Мэшена этим домом служила Флетбуш-авеню, где Алексис Мэшен провел свое детство, чистя бильярдную, которую держал его страдающий алкоголизмом отец. А где дом в этой истории? «Где дом?» — подумал Тат и медленно опустил карандаш к бумаге. Карандаш сделал целый ряд волнистых М-образных линий, затем снова задвигался в руке Тада. «Дом там, где находится Старт», — написал карандаш пониже изображенных им птиц. «Каламбур? Что он может означать? Был ли еще теперь контакт в силе, или Тат начал сам себя дурачить? Он наверняка не дурачил себя с птицами, и во время написания первой порции текста он знал это точно, но ощущение тепла и принуждения явно уменьшилось. Его рука еще чувствовала онемелость, потому что он с огромной силой сжимал карандаш, и этому также свидетельствовала большая вмятина на указательном пальце Тада. Но не читал ли он сам в этой статье, что люди нередко дурачат сами себя сеансами автоматической записи, поскольку их руками повелевает не дух, а собственные подсознательные мысли и желания? «Дом там, где находится Старт. Это все еще Джордж Старк, и если это что-то еще и значило, то только что здесь, в этом доме, ведь так? Потому что Джордж Старк родился здесь?» Вдруг отрывок из той чертовой статьи в журнале People всплыл в сознании Тада. Я заправил лист бумаги в мою пишущую машинку и затем вытянул его назад. Я печатал на машинке все мои книги, но Джордж Старк, очевидно, не принадлежал к поклонникам машинописи. Может быть, потому что они не проходили курсов машинописи в тех каменных отелях, где он коротал свое время? Хитро, очень хитро. Но это ведь всего двоюродное родство по отношению к реальным фактам. Вообще-то это далеко не первый случай, когда Тат рассказывал истории, весьма далекие от истины, и он полагал, что далеко и не последний случай, поскольку жизнь его еще не была окончена. Это было просто смешение реальных и выдуманных эпизодов и фактов, и Тат не знал ни одного писателя-беллетриста, пишущего романы или рассказы и повести, кто бы ни делал этого. «Вы это делаете даже не для того, чтобы казаться лучше, чем на самом деле, поскольку чаще, наоборот, случается, что вы выглядите куда глупее и смешнее, чем это свойственно вам в повседневной жизни. Главным мотивом здесь служит именно то, как заявил один газетчик: когда вы имеете выбор между правдой и легендой, печатайте легенду. То, что является грязным и аморальным для документального репортажа, может служить базой для чудесной беллетристики. Перехлёст каких-то искажений и преувеличений всегда сопровождает любое жизнеописание, подобно привычному кашлю после многих лет курения. Факты, связанные с рождением Старка, на самом деле были совершенно отличны от изложенных в версии People. Не было никакого мистического решения писать романы Старка от руки, хотя со временем это действительно превратилось в ритуал. А когда это превращается в ритуал, авторы делаются столь же суеверными, как спортсмены. Игроки в бейсбол могут носить годами одни и те же носки или кроссовки, если в них они уже побеждали ранее. То же самое делают и добившиеся успеха писатели, только повторяют они свой удачный опыт не одеждой или обувью, а самими рабочими процедурами. Привычка Старка писать карандашом возникла лишь потому, что Тат забыл захватить ленты для пишущей машинки в свой маленький кабинет в летнем доме в Кастл-Роке. А поскольку его идея романа была слишком горяча и не терпела долгих ожиданий, он просто схватил подвернувшиеся под руку тетрадь-карандаш, которые случайно оказались в ящиках письменного стола, и... В те дни мы выехали в наше местечко у озера несколько позднее, чем обычно летом, потому что мне пришлось вести этот трехнедельный блок-курс. Как он назывался? Методы творчества. Идиотский предмет. Это было в позднем июне, в тот год, и я помню, как не смог найти ни одной нормальной ленты для машинки в летнем доме. Черт побери! Я помню, что Лиса жаловалась, что там не осталось даже кофе. Дом там, где находится Старт. Беседуя с Майком Дональдсоном, парнем из журнала People, и рассказывая ему полувымышленную историю рождения Джорджа Старка, Тат передвинул само это место из летнего дома в свой основной дом в Ладлоу, даже не подумав особо на эту тему. Это было сделано потому, полагал Тат, что в Ладлоу он написал намного больше из всего ранее им напечатанного, и если вы решили что-то придумать, то Ладлоу больше подходил к этой придуманной вами сцене, чем еще что-нибудь другое. Это привычно для писателя романов заранее придумать сцену. Но Джордж Старк дебютировал совсем не там, хотя позднее он действительно вместе с Тадом создал большую часть романов в Ладлоу, и именно здесь они жили своей странной двойной жизнью. Дом там, где находится Старк. В этом случае таким домом служит Кастл-Рок. Кастл-Рок, который также является местом, где расположено кладбище Хоумленд. А именно оттуда, говорило сознание Тада, если не сознание и Алана Пенберна, должен был впервые появиться на свет Джордж Старк в своем убийственном физическом воплощении примерно 2 недели тому назад. Затем, по закону естественного развития всего существующего в мире, другой вопрос возник в голове Тада. Этот вопрос был столь естествен, и все это произошло настолько спонтанно, что Тад даже услышал самого себя, бормочущего, словно вопрос задал робкий поклонник маститого писателя на званом вечере в честь своего кумира: «Почему вы хотите снова вернуться к написанию романа?» Тат опустил карандаш к бумаге. Еще раз его рука автоматически перевернула и разгладила страницу в тетради. Но на этот раз запись началась далеко не сразу после соприкосновения карандаша с бумагой. Тат подумал уже, что, возможно, контакт нарушился, но затем карандаш в руке дернулся, словно он был живой, но тяжело ранен. Он дергался несколько раз, оставляя какие-то кривые линии, но затем написал: «Джордж Старк, Джордж, Джордж Старк, там нет птиц, Джордж Старк», перед тем, как остановиться, словно дышащий с присвистом уже списанный механизм. «Да, ты умеешь писать свое имя, и ты можешь отрицать существование воробьев. Очень хорошо. Но почему ты хочешь вернуться к написанию романа? Почему это столь важно? Насколько важно, что надо убивать людей? Если я не буду писать, я умру, — вывел карандаш. Что это означает? Пробормотал Тат, и он почувствовал, как дикая надежда овладевает его головой. Неужели все так просто? Он предполагал, что это возможно, особенно для писателя, у которого нет другого дела. Боже, в мире достаточно настоящих писателей, которые не могут существовать, если не занимаются творчеством или чувствуют, что не могут уже творить. И в случаях с людьми типа Эрнеста Хемингуэя они действительно приходят к столь печальному концу. Это верно? Карандаш дрогнул, затем провел долгую ломаную линию ниже последней фразы. Она сильно смахивала на голосовой отпечаток. «Продолжай», — прошептал Тат. «Что ты хочешь еще сказать?» «Распадаюсь на части», — написал карандаш. Буквы были корявые и сопротивлялись при выведении их на бумаге. Карандаш дергался и скользил между пальцев, которые были бело-воскового цвета. «Если я нажму еще сильнее», — подумал Тат, — «это все просто развалится. Теряешь необходимую связь. Там нет птиц. Там нет чертовых птиц. Ох ты, сукин сын, вылезай из моей головы!» Вдруг рука Тада отдернулась. В то же время карандаш подпрыгнул и выскочил из пальцев, словно под влиянием гипнотизера, и Тад схватил его ладонью, как кинжал. Он опустил его вниз. Старк опустил его вниз. И вдруг карандаш снова скрылся уже в левой руке, в мягкой ладони между большим и указательным пальцами. Кончик графитного стержня, частично стертый за время записи мыслей Старка, выскочил и прошел сквозь ладонь Тада почти наружу. Карандаш устремился за графитом и треснул. Лужица крови вдруг заполнила образовавшееся углубление в карандаше на месте графита, пропитала весь корпус, и вдруг та сила, которая все это сделала, ушла. Резкая боль пронзила руку Тада, из которой, наконец, выпал окровавленный карандаш. Тад закинул голову назад и стиснул зубы, чтобы удержаться от отчаянного воя, который раздирал ему горло, стараясь вырваться наружу. У кабинета была оборудована маленькая ванная комната, и когда Тад смог передвигаться, он прошел туда, чтобы осмотреть свою рану под ярким верхним светом флуоресцентной лампы. Рана выглядела словно пулевая, абсолютно круглая дыра, окаймленная обгорелыми кромками. Потемнелость напоминала скорее порох, чем графит. Тад перевернул ладонь и увидел ярко-красную точку размером с головку спички на тыльной стороне, кончик карандаша. «Как же близко он дошел до конца своего пути», — подумал Тад. Он лил холодную воду на ранку, пока его рука не окоченела, а потом взял из аптечки бутылочку с перекисью водорода. Он не мог держать ее в кулаке и прижимал к себе средней частью руки, пока другая рука вытаскивала из бутылочки пробку. Затем он залил дезинфектант в рану, наблюдая, как жидкость начинает забеливаться и пениться со стиснутыми от боли зубами. Тад поставил перекись водорода на место, а затем перебрал еще несколько пузырьков с медицинскими составами, изучая их наклейки. У него случались сильные приступы боли в спине после его падения на горных лыжах 2 года назад. И добрый старина Хьюм выписал ему перкодан. Тад принимал эти пилюли очень редко, поскольку они явно действовали на него как снотворное, и ему было почти невозможно что-либо писать после их приема. Наконец Таду удалось обнаружить пластмассовую упаковку с пилюлями позади крема для бритья, которому было почти 1000 лет. Тат открыл крышечку при помощи зубов, достал пилюлю и положил ее на край раковины. Он подумал, не взять ли еще одну, но решил, что не стоит. Они были слишком сильнодействующими. И, может быть, они уже испортились. Ты можешь закончить эту дикую ночь в конвульсиях и отправиться в госпиталь, как насчет этого? Но Тат решил попробовать. Ведь другого выбора не было, боль была невыносимой. А насчет госпиталя... Он посмотрел на рану и подумал, вероятно, мне следует ее показать. Но будь я проклят, если сделаю это. И так слишком много людей смотрят на меня, как на безумца, в последние дни сокращая мне этим жизнь. Он выспал еще 4 пилюли и положил их в карман брюк, а саму упаковку убрал в аптечку. Затем заклеил рану пластырем. Глядя на пластырь, Тат подумал, он заманил меня в ловушку. В ловушку своего сознания. И я попал прямо в нее. Но что действительно произошло? Тат по-прежнему ничего не знал точно, но был уверен лишь в одном. Он больше не хочет повторять это представление. Когда Тат ощутил, что снова владеет собой, или хотя бы приблизился к своему обычному состоянию, он положил дневник обратно в ящик стола, выключил свет в рабочем кабинете, и отправился наверх в спальню. Он прислушался уже на 2-м этаже, все ли спокойно. Близнецы тихо спали, Лис тоже. Перкадан, видимо, не столь уж устарел и начал свою работу. Боль в руке понемногу отступала. Если руку ненароком задеть, то он наверняка вскрикнет от боли, но если он будет внимателен, то все не столь уж плохо. Ох, но как она будет болеть утром! И что ты собираешься рассказать Лис? Он не знал точно, что именно он скажет. Вероятно, правду или хотя бы части ее. Лис уже давно научилась распознавать, когда он говорит неправду. Боль уменьшилась, но после шоковый эффект всех этих пережитых ранее шоков все еще оставался. И Таду подумалось, что у него уйдет немало времени, пока ему удастся уснуть. Он спустился на 1-й этаж и взглянул на патрульную машину с полицейскими охранниками. Он смог заметить огоньки 2 сигарет внутри темной машины. «Они там сидят, как пара холодных огурцов ночью», — подумал Тат. «Птицы их никак не потревожили, так что, возможно, они действительно здесь и не находились, исключая лишь мою голову, ведь этим парням платят деньги, чтобы они беспокоились из-за меня». Это была не очень-то правдоподобная идея, но ведь его кабинет находится на другой стороне дома. Его окна не видны с площадки для стоянки автомобиля, не виден и сарай. Поэтому копы могли и не разглядеть птиц, по крайней мере, когда те начали собираться. Но как же объяснить, что их не заметили, когда они все взлетели? Уж не хочешь ли ты сказать, что их нельзя было услышать? Ты сам увидел, что их не менее 1000, Тат, а, возможно, и 2-3 сотни. Тат вышел наружу. Не успел он только приоткрыть дверь, как оба охранника выскочили из машины, по одному с каждой из ее сторон. Это были 2 крупных парня, двигавшиеся с молчаливой скоростью оцелотов. «Он снова позвонил, мистер Бомонт?» — спросил тот, кто вышел из-за руля. Его звали Стивен. «Нет, ничего в этом роде», — сказал Тат. «Я писал в моем кабинете, когда мне послышался шум множества птиц, взлетающих в небо. Это меня немного ошеломило. Вы ничего не слыхали?» Тат еще не знал имени копа-напарника, вылезшего со стороны пассажирского сиденья из патрульной машины. Это был молодой светловолосый парень с тем круглым лицом, которые всегда излучают добродушие и доброжелательность. «И слышали, и видели их», — ответил он. Полицмен указал на ночное небо, где уже прошедшая свою 1/4 луна висела над домом. Они летели как раз на фоне луны, воробьи, целая стая. Они вообще-то не летают по ночам. «А откуда вы думаете, они здесь появились?» — спросил Тат. «Ну и не знаю, что сказать», — ответил круглолицый охранник, — «просто не знаю». Я ведь не веду наблюдений за пернатыми. Он засмеялся. Но другой охранник не присоединился к его смеху. Вы нервничаете сегодня вечером, мистер Бомонт? Спросил он. Тат посмотрел на него задумчиво. Да, ответил он. Я нервничаю каждую ночь с недавнего времени. Можем ли мы что-нибудь сделать для вас теперь, сэр? Нет, сказал Тат. Думаю, нет. Я просто полюбопытствовал о том, что услыхал сам в кабинете. Спокойной ночи, ребят. Доброй ночи, откликнулся круглолицый.